Глава сороковая. В обители его ждала сестра Роберта. «Вы сегодня снова отправляетесь в Помпеи?» — спросила она. Это была прелюдия к просьбе разрешить ей присоединиться к нему. И Томас поймал себя на том, что у него внутри все оборвалось. Ему нравилось общество монахини, но он настроился побыть в одиночестве, подумать. «Да», — ответил Найт, стараясь показаться дружелюбным. — А вы, наверное, уж насытились раскопками? — Это лучше, чем торчать здесь, — сказала она. — К тому же у меня заканчиваются последние деньки свободы. Вскоре начнется, собственно, пребывание в обители. Не возражайте, если я присоединюсь к вам. Что он мог ответить на просьбу, выраженную вот так, сопровождающую тронутой отчаянием надежды в глазах? — Я подожду вас здесь. Едва сестра Роберта ушла, как над ограждением внутреннего дворика показалась голова отца Джованни. «Только что звонили из полиции!» — крикнул он. «Следователь едет сюда, чтобы поговорить с вами!» Первым побуждением Томаса было немедленно уйти, однако это казалось бы бессмысленным, поэтому он заставил себя остаться. Каморанези приехал практически сразу же вместе с водителем в форме и переводчиком, по-прежнему нервничающим. Он объяснил, что звонил из экзекьютива. «Чем могу вам помочь?» Достав из кармана маленький сверток, Каморанези развернул ткань. «Вам уже приходилось видеть вот это?» — спросил переводчик, не отрывая взгляда от следователя. «Вещицу нашли в одежде убитого». Это была та самая серебряная рыбка, которую Паркс украл из комнаты Эда в обители в Чикаго. Томас подержал ее в руке, оценивая вес холодного металла, и рассказал все, как было. Какое-то время все молчали. Затем ворвалась сестра Роберта и спросила у Томаса, готов ли он идти, после чего Каморанези, не сказав больше ни слова, завернул рыбку и убрал ее в карман. Все встали. Следователь пробормотал что-то по-итальянски, развернулся и направился к выходу. «Он попросил, чтобы вы связались с ним перед тем, как выписаться из гостиницы», — объяснил переводчик. «Я под подозрением?» — спросил Томас. Переводчик заметно смутился. «Не знаю». Найт ему поверил, однако по холодку в груди понял, что это так.